звучишь ли ты или пропала среди суеты, среди людей, бегущих по своим нуждам, среди забытых сказок о добре и дружбе, среди зарытых многих обещаний, что люди юные себе давали, возмущаясь, как может быть с таким жестоким мир реальный, и незаметно сами в сердце носим камень. И вот уже человек человеку волк, и пропасть между нами все растет. Предать за выгоду, как будто не порог, и на себя взглянуть мешает потолок. И несмотря на слухи о глобальном потеплении, люди становятся друг другу холоднее. В этой полярной ночи и обледенении я только жду надежду, что согреет. И вот я моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. И вот я моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. И вот я моей души. Веди, когда свет пути почти неразличим. И вот я моей души. Звучи. Души, ты так нужна, когда само слово душа произносить нельзя. Там, где умами правят цифры и проценты, когда вас заживо съедят, почуяв сентименты, где напряжение порою достигает точки, когда твое движение дальше просто невозможно, когда сомнений и ворох раздирает душу. Как сделать правильно, как поступить лучше, когда за благородную работу лишь гроши, хотя вокруг одно бабло и торгаши. И в этом мире надо как-то дальше жить, со всех сторон на нас текут потоки лжи, и фильтровать все это нету больше сил. Очередной конфликт совсем нас подкосил, и просто кажется, что мир разрушится. Мелодия души лишь вера в лучшее. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Мелодия моей души. Веди, когда свет пути почти неразличим. Мелодия моей души. Звучи. Мелодию твоей души не заглушить, когда так ясен и понятен смысл жить, чтоб видеть рядом ясные глаза родных и делать все, чтоб загоралась радость в них. С собою жертвовать все ради этих глаз, не через год, не через месяц, а сейчас, чтоб ощущалась радость этих дней, чтобы мелодия звучала все сильней. Мелодия моей души. Не молчи, подскажи, если трудно, как жить. Мелодия моей души. Пожалуйста, звучи в кромешной тьме, мне выход покажи. Мелодия моей души. Веди, когда свет пути почти неразличим. Мелодия.